но знал уже, что нахожусь во власти чего-то для меня не очень понятного, крепко меня захватившего. У меня было огромное желание посвятить себя сцене, однако я не решался поступать на театральный факультет. Все было как-то странно, неопределенно. Меня чудовищно терзало ощущение неуверенности. Вспоминал художественного руководителя. Прямо же сказано было: актерского во мне ничего нет. И опять чистая случайность. Вдруг попадается мне на глаза объявление. В Институте искусств идет дополнительный набор на театральный факультет. И я это объявление прочитал. А как прочитал, так и рванул туда. Навис над вахтершей. Где тут в артисты берут? Она серенькая, маленькая, даже испугалась, по-моему. Молча указала на красивую женщину, которая спускалась по лестнице мне навстречу, как сама судьба. Может быть, самый главный человек в моей творческой жизни. Удивительная женщина Вера Николаевна Сундукова. Строгая, красивая, с легкой проседью в волосах. Это фантастика какая-то была. Она видит меня, бледнеющего, краснеющего, не владеющего собой. «Я хочу быть актером», — выпалил я. Разумеется, ни стихов, ни басни, ни прозы, короче, ничего я не знал, только от желания весь трясся. И вот что-то она, Вера Николаевна, во мне углядела, потому что не выгнала, а велела выучить хотя бы басню и прийти завтра. На что я надеялся, когда поступал, не знаю. Мне уже 21 год был, и среди поступающих считался я большим переростком, те со школьной скамьи. Ну, как я басни в панике, в спешке добывал, это вообще разговор особый. Подряд ко всем прохожим, к совершенно незнакомым людям на улице стал приставать, нет ли у кого басен на время. И надо же! Нашелся один хороший человек, повел к себе домой и дал книжку Крылова. И вот у себя уже листаю я ее лихорадочно. И все басни длинные, а экзамен уже на утро. Всю ночь учил, такую басню отыскал все же, которая в книге покороче показалась, «Белка в колесе». Еще стихотворение Лермонтова получше вызубрил на смерть поэта. А утром вдруг оказался зачисленным. Я понимаю так, что авансом, потому что читал я ужасно, просто бездарно, но с душой, правда. И являл я собой там нечто вроде пылающего факела. Может быть, меня даже из милосердия взяли, побоялись, что я тут прямо у них на глазах и помру. И ведь все, кто прослушивал, были против меня, кроме Веры Николаевны. Вера Николаевна стала моим первым учителем. Она оказалась одной единственной в институте, кто сразу и навсегда поверил в мое будущее. Но стеснительность моя, несмотря на морское прошлое, долго еще давала о себе знать. Стоило Вере Николаевне Сундуковой, испытующей, поглядеть на меня, как я тут же покрывался краской. Только на пятом десятке я научился как будто владеть собой так, чтобы не краснеть, да и то, скорее всего, не вполне. И в институте тоже. Но до того чувствовал себя неумелым в том, что легко делается другими, которые много младше. Пока шли все такие там этюды, никак не мог я понять всех этих глупостей, работы с воображаемыми предметами. И тяжело мне, и стесняюсь я чего-то, и боюсь. Они, юные, легко все это делают, играючи. А у меня за плечами груз. Он же на меня давит, и ремеслуха, и погибшая сейнера, и много еще чего».